Глава 31. Смерть Симпсона. Отряд снова тронулся в путь. У каждого в голове роились новые, неожиданные мысли. Ведь всякая находка в полярных странах имеет очень важное значение. Гатерас тревожно хмурил брови. «Парпоис?» — спрашивал он себя. «Что это за корабль? И что ему надо так близко к полюсу?» При этой мысли мурашки пробегали у него по спине. Доктор и Белл, размышляя о последствиях, какие может повлечь за собой находка документа, пришли к выводу, что придется или им спасать других, или же другим спасать их самих. Но трудности, препятствия на пути и усталость вскоре заставили их думать лишь о собственном, весьма плачевном положении. Здоровье Симпсона все ухудшалось, и признаки близкого конца не могли ускользнуть от доктора. Но помочь больному Клоубани был не в силах. Он сам страдал жестокой офтальмией, которая могла окончиться слепотой, если бы доктор не принял нужных мер. Полярные сумерки давали достаточно света, но этот отраженный свет жег глаза. Трудно было уберечься от него, ибо стекла очков, покрываясь слоем льда, становились непрозрачными. А между тем необходимо было зорко следить за малейшими преградами на пути и обнаруживать их по возможности еще издали. Волей-неволей приходилось пренебрегать офтальмией. Доктор и Белл, прикрывая глаза капюшоном, попеременно управляли санями. Полустертые полозья саней плохо скользили, тянуть их становилось все тяжелее. А между тем дорога была все так же трудна, ибо отряд находился на земле вулканического происхождения, усеянной острыми утесами и пересеченной крутыми хребтами. Приходилось порой подниматься на высоту 1500 футов, чтобы перевалить через горный хребет. Стояла лютая стужа. Свирепствовали бураны и метели. Несчастные путники выбивались из сил. Путешественники страдали также от окружающей их белизны. Блеск снегов вызывал тошноту, своего рода опьянение, обмороки. Почва, казалось, уходила из-под ног. Ни одного ориентира на беспредельной снежной пелене. Человек испытывал такое же ощущение, как во время сильной качки, когда палуба ускользает из-под ног. Путешественники никак не могли освоиться с этим. Через некоторое время у них начала кружиться голова. Конечности коченели, путниками овладевала сонливость, и нередко они шли, погруженные в дремоту. Внезапный толчок, неожиданный ухаб или падение выводили их из оцепенения, но через несколько минут они снова начинали дремать. 25 января отряд стал спускаться по крутому, обледенелому склону. Приходилось напрягать все силы. Один неверный шаг, и путешественники стремглав полетели бы в пропасть, на дно ущелья. К вечеру яростный буран разразился над снежными горами. Невозможно было устоять на ногах. Приходилось ложиться на землю, но мороз был так жесток, что при этом люди рисковали быстро замерзнуть. Белл с помощью Гатераса не без труда построил снежный домик, где и приютились злополучные путники. Каждый съел по горсти пемикана и выпил несколько глотков горячего чая. Оставалось всего 4 галлона спирта, на котором приготовляли горячие напитки. Не следует думать, что снег может заменить воду. Его на этих широтах необходимо предварительно растопить. В умеренном поясе, где ртуть редко опускается ниже нуля, снег можно без вреда употреблять вместо воды. Но за полярным кругом дело обстоит совершенно иначе. Снег там до того холодный, что дотронуться до него рукой так же опасно, как схватить кусок раскаленного добела железа. Хотя снег и плохой проводник тепла, разница между его температурой и температурой человеческого тела так велика, что если проглотить снег, можно сразу задохнуться. Эскимосы предпочитают терпеть самую жестокую жажду, чем утолять ее снегом, который ни в коем случае не может заменить воду. Он скорее усиливает, чем уменьшает жажду. И так путешественникам приходилось превращать снег в воду, а для этого необходимо было жечь спирт. В 3 часа утра, в самый разгар бури, доктор встал на вахту. Он прикорнул было в уголке хижины, как вдруг стоны Симпсона привлекли его внимание. Он вскочил на ноги, причем сильно стукнулся головой о ледяной свод. Не обращая внимания на ушиб, он наклонился над Симпсоном и стал растирать его распухшие и посиневшие ноги. Через четверть часа он хотел было подняться, но снова стукнулся головой о потолок, несмотря на то, что стоял в это время на коленях. «Странно», — сказал он себе. Он поднял руку над головой. Оказалось, что потолок хижины значительно опустился. «Боже мой!» — воскликнул доктор. «Вставайте, друзья мои!» При этом окрике Белл и Гатерас быстро вскочили и, в свою очередь, стукнулись головой о потолок. В хижине стояла непроглядная темнота. «Сейчас нас раздавит!» — крикнул доктор. «Наружу, наружу!» И все трое поспешно вытащили наружу Симпсона. И вовремя, потому что плохо прилаженные глыбы с треском обрушились на землю. Несчастные путешественники очутились без крова среди бурана на жестоком морозе. Гатерас попытался было разбить палатку, но укрепить ее было невозможно. Буря разорвала бы ее в клочки. Путешественники приютились под полотнищем, которое вскоре покрылось слоем снега. По крайней мере, снег не выпускал наружу тепло и предохранял людей от замерзания. Буран улегся лишь на следующий день. Запрягая голодных собак, Белл заметил, что три из них уже начали глодать свою ременную сбрую. Две собаки, видимо, были совсем больны и еле передвигали ноги. Несмотря на это, отряд кое-как продолжал свой путь. До цели оставалось еще 60 миль. 26 января Белл, шедший впереди, вдруг позвал своих товарищей. Они тотчас же подбежали к нему, и плотник с изумлением указал им на ружье, которое стояло прислоненное к льдине. «Ружье!» — воскликнул доктор. Гатерас взял ружье. Оно было заряжено и в полной исправности. «Экипаж судна «Парпоиз», вероятно, где-то недалеко от нас», — сказал доктор. Осматривая ружье, Гатерас заметил, что оно американской марки. Руки его дрогнули и судорожно сжали обледенелый ствол. «Вперед, вперед!» — глухо выдавил он из себя. Отряд продолжал спускаться по склонам гор. Симпсон, казалось, был без сознания и слишком слаб, чтобы стонать. Буран не унимался. Сани двигались все медленнее. За сутки отряд проходил всего по нескольку миль. Несмотря на строгую экономию, припасы заметно убывали. Их еще хватило бы на обратный путь, но Гатерас настойчиво шел вперед. 27 числа под снегом нашли секстант и флягу, которая содержала водку или, вернее, кусок льда, в центре которого весь спирт собрался в виде снежного шарика. Водка была никуда не годной. Очевидно, Гатерас шел по следам какой-то катастрофы, по единственно возможному пути, подбирая обломки крушения. Доктор напрасно старался обнаружить новые туры. Печальные мысли приходили ему в голову. В самом деле, если бы он повстречал этих несчастных, то какую помощь мог бы им оказать? Он и его товарищи сами во всем нуждались. Одежда на них изорвалась, провизия приходила к концу. В случае, если бы потерпевших крушение оказалось много, то все погибли бы от голода. Гатерас, видимо, избегал роковой встречи. Но не был ли он прав? Он обязан был спасать свой экипаж. Имел ли он право привести на бриг посторонних людей, ведь чтобы их прокормить, придется урезать питание своим. Но эти посторонние все-таки люди, наши ближние и, быть может, соотечественники. Неужели можно было лишить их последней надежды на спасение? Как ни слаба была эта надежда? Доктор захотел узнать мнение Белла по этому поводу, но тот ничего не ответил. Сердце его ожесточилось от страданий. Не решаясь задать этот вопрос Гатерасу, Клоубани предоставил все на волю провидения. 27 января вечером Симпсона, казалось, покинули последние силы. Его опухшие, окоченелые конечности, прерывистое дыхание, сгущавшееся вокруг его головы в виде пара, судорожные вздрагивания — все предвещало близкий конец. Лицо его выражало ужас и отчаяние. Он с бессильной злобой поглядывал на капитана. В глазах его можно было прочесть немые, но красноречивые и, быть может, справедливые упреки. Гатерас не подходил к умирающему, избегал его и был как никогда молчалив, сосредоточен и погружен в свои думы. Следующая ночь была ужасна. Буря удвоила свою ярость и три раза срывала палатку. Метель заметала несчастных путешественников, залепляла им глаза, леденила их и колола острыми ледяными иглами, подхваченными с окрестных льдин. Собаки жалобно выли. Симпсон лежал на открытом воздухе, страдая от жестокой стужи. Беллу удалось снова поставить палатку, которая, если и не защищала от холода, то, по крайней мере, предохраняла от снега. Но яростный порыв ветра в четвертый раз опрокинул палатку и со зловещим свистом умчал ее в снежные поля. «Ох, какие мучения!» — вырвалось у Белла. «Мужайтесь, мужайтесь!» — ободрял его доктор, хватаясь за плотника, чтобы не свалиться в расселину. Симпсон хрипел. Вдруг, собрав остаток сил, он приподнялся, протянул сжатый кулак к Гатерасу, который пристально смотрел на умирающего, издал страшный вопль и упал мертвый, так и не выговорив свои угрозы. «Умер!» — воскликнул доктор. «Умер!» — повторил Белл. Подошедший к трупу Гатерас подался назад под напором ветра. Итак, Симпсон, первый из его экипажа, пал жертвой убийственного климата. Первый нашел смерть вдалеке от родины. Первый после невыразимых страданий поплатился жизнью за непреклонное упорство капитана. Умерший считал Гатераса своим убийцей, но тот не поник головой под тяжестью этого обвинения. Однако из глаз капитана выкатилась слезинка и застыла на его бледной щеке. Белл и доктор со страхом смотрели на Гатераса. Он стоял, опершись на длинную палку, на яростном ветру, под снегом, и казался каким-то гением гиперборейских стран, страшным своей неподвижностью. Не трогаясь с места, он простоял до самого рассвета, отважный, упорный, непреклонный, и, казалось, вызывал на бой ревущую вокруг бурю.